картишками, стол с картишками. Ветер тучки гнал, шла гроза. Лихо встретили, забраслетили, а я в мизер играл, я ж в туза. Да поздней осенью, ой, дори-дори, небо с бросенью, ой, дори-дори, звезды сыпали, ой, дори-дори, вечера. Да листопадами, ой, дори-дори, бабки падали, ой, дори-дори, было весело. Сложная или дорожная, приколоченный кабинет. Утро с елками, двор с метелками, и на проволоке птичек нет. Да поздней осенью, ой, дори-дори, небо с бросенью, ой, дори-дори, звезды сыпали, ой, дори-дори, вечера. Да листопадами, ой, дори-дори, бабки падали, ой, дори-дори, было весело, но вчера. Рвется радуга, гриб подрос, щечки гладкие, ночки сладкие, в сердце сломанном лес унес. Да поздней осенью, ой, дори-дори, небо с бросенью, ой, дори-дори, звезды сыпали, ой, дори-дори, вечера. Да листопадами, ой, дори-дори,